Это было так неожиданно и так необычайно, что толпа растерялась и на мгновение онемела. «Убить! Разодрать на части! Чего ему в зубы глядеть? И что сказал? И что харкается? Комиссару прямо в мурло! Бей! Режь!» Через секунду с исступленными кощунственными ругательствами, в которых в невообразимо отвратительных и мерзостных сочетаниях оскорблялись имена Бога и его пречистой матери, в один голос заревела толпа. «На меня так-то никто не харкал. Ей-богу, никто!» В удивлении растерянно пролепетал комиссар, недоуменно оглядываясь по сторонам и унизанной драгоценными кольцами рукой обтирая заплеванное лицо. Вдруг он весь побагровел. Из щелочек его глаз посыпались злобные искры. На искривленных губах огромного рта появилась пена. «Нет, малой, шалишь!» Прошипел он неуклюжим козлиным прыжком, так что в воздухе взмахнула его борода, бросаясь к своей жертве. В толпе перед глазами Нефедова на один краткий миг, точно в грозовом сумбурном бреду, мелькнуло полумертвое, полное отчаяния, ужаса и муки лицо Александры Павловны. Оно было такое родное и милое, такое туманное и далекое, как потерянная мечта. Это было то, что еще тянуло его к этому миру, кровными нитями связывало его с ним. Ему так больно кольнуло в сердце, что он вздрогнул и едва не выронил костыли. Это было последнее всего здешнего, с чем он навеки простился. Странная болезненная улыбка скривила губы раненого. Он с усилием оторвал глаза от девушки и с душераздирающей тоской взглянул на небо. Теперь все было покончено с этим миром. Душа его затаилась, ушла куда-то вглубь, точно упруго сжалась, приготовившись к последнему прыжку. Мгновения чеканились в его сознании и молниеносно быстро, и томительно медленно, и как-то особенно нестерпимо значительно. Страшно, жутко, неизвестно, черная бездна. Какими-то огромными мутными волнами или в грозовом освещении колыхающимися столь же огромными полотнищами проносилось в его мозгу. Ниоткуда никакого просвета, никакой помощи. Но он вспомнил. «Боже мой, прости меня за все прегрешения мои!» В смиренном сосредоточении и в пламенном порыве прошептал он бледными пересохшими губами. О Боге Нефедов всегда много думал. На войне он был уже на пути к вере. Сегодняшняя ночная молитва многое открыла ему. Он душой своей познал Бога, прикоснулся к Нему и окончательно уверовал в Него, во всем дальнейшем положившись на Его святую волю. Сейчас всю его настрадавшуюся, оскорбленную душу неудержимо потянуло туда, в горнее, к Богу. Он, как измученный путник, достигший безопасного пристанища, всем существом своим обратился в один порыв, в пламенную, испепеляющую молитву к Нему, все предвидящему, все устрояющему. От земли, от всего земного, духом своим он оторвался уже окончательно. И вдруг совершилось что-то такое, что не передается на человеческом языке. На миг, на одно краткое мгновение, Нефедов услышал неизреченные глаголы, но не здешним плотским ухом, как в огромной панораме с непередаваемой выпуклостью, непререкаемой ярко. Перед ним развернулась полностью картина всей этой жизни. Но видел он ее уже не плотскими очами. Он разом охватил и постиг весь смысл и разумел страшную разгадку и я, но не своим человеческим разумом. Дух его отделился уже от бренного тела и на все земное, на самого себя взирал со стороны. Вот оно что! В невыразимом удивлении, весь потрясенный, радостный и счастливый, подумал Нефедов. «Господи, прости меня грешного, прости и им!» прошептал раненый и успел перекреститься. Вся душа его и все сердце пламенили неисчерпаемой любовью и глубокой, невообразимой жалостью ко всем, особенно к своим мучителям. «Зачем они? Зачем? О, если бы они знали!» В его просветленных нездешним светом глазах они были так слепы, так тупы и так несчастны. Комиссар кричал, ругался, размахивал руками, распихивал, силясь разогнать надвигавшуюся на Нефедова со всех сторон яростную толпу. В его голове возник целый длинный ритуал истязаний с вырыванием ногтей и зубов, с вырезанием на ногах лампас, со сдиранием кожи, со скоблениями десен, вплоть до кола, на который под конец хотел посадить свою жертву. Но толпа чуть не сбила с ног и его самого. Целая туча кулаков взмахнула в воздухе и опустилась на лицо и голову Нефедова. Послышалось снова яростное рычание, вой, суматошливый топот, шмыгание ног, усиленное сопение и возня. Несколько мгновений в воздухе над толпой колебалось залитое кровью лицо Нефедова, потом сразу скрылось, точно нырнуло в людскую пучину. Над ним, лежащим уже на земле, плотной массой возились, копошились согнувшиеся и изгибавшиеся человеческие фигуры. Его били кулаками, ногами, прикладами, палками. Потом все, кто только затянулся, схватили его за руки, за ноги, за голову, за волосы, волочили по земле в разные стороны, разрывали на части. Ни единого возгласа, ни малейшего крика, пришитая к зрелищу неподвижными, расширенными зрачками, глазеющая толпа, полная, как будто даже деловитая, живая тишина. А на фоне и я, возня, сопение, шмыгание, кряхтение, клокот. Точно люди надседались от безмерных усилий, таща непосильную тяжесть. «Здорово!» — рявкнул кто-то из глазевшей толпы, шумно выпустив точно из бочки застоявшийся в груди воздух, когда все было кончено. Этим возгласом неизвестный как бы сорвал залп других голосов. Затрещал заборчик, толпа повалила его и с криками ринулась во двор. Александра Павловна, решившая уговорить большевиков пощадить раненых, при первых же ее словах была грубо с силой отброшена со ступенек низкой лесенки во двор. Она кричала, просила, умоляла, цеплялась за платье красногвардейцев, напоминала о Боге, но никто ее не только не слушал, но даже не обратил на нее внимания. Все были точно помешаны, отравлены местью и злобой. Все жаждали кадетской крови. Все были поглощены предстоящей потехой. Потом она людским потоком, выпертая за двор и притиснутая к низкому покосившемуся забору, неморгающими полубезумными глазами пристыла к ужасному зрелищу. У девушки, пока она онемевшая смотрела на расправы с офицером и Матвеевым, все уже медленно кружилось, плыло и ползло перед глазами. Временами она стояла как автомат, ничего не сознавая. Временами, как при вспышках ослепительных зарниц в черную воробьиную ночь, то, что она видела, что творилось на ее глазах, своим чудовищным ужасом превосходило всякое вероятие, всякие больные кошмарные сны, и подавляло всю ее. Ей все хотелось куда-то бежать, куда-то спешить, кого-то просить, молить, кричать, плакать, кому-то жаловаться, но она не сдвинулась с места, не издала ни одного звука, не могла. Воля ее была парализована, она оцепенела. Мгновениями я чудила, что она бредит, что такому невиданному кошмару, такому безмерному ужасу, какой совершается сейчас, не может быть места на земле. Это просто немыслимо, невозможно, недопустимо. И вместе с тем она трепетно ждала еще чего-то куда более худшего, какого-то последнего действия, последнего удара, который сразит ее насмерть. И это самое худшее, самое чудовищное связано с представлением о том, кого она любила, кому в последние трагические мгновения своей жизни всю душу свою отдала. Отдала без остатка. И странно, это ожидание еще более ужасного, личного, непоправимого давало ей силы пережить то, что сейчас совершалось. Потом, как в горячечном бреду, девушка слышала точно исходящий уже из нездешнего мира глубокий, потрясающий, трагический голос и видела смертельно бледное лицо того, кого она так любила и кого так ужасно теряла, чуть ли не в ту самую минуту, когда только что нашла его, даже уловила его странную болезненную улыбку и восприняла ее как последний удар в сердце. Она дернулась головой, издала слабый звук и, пошатнувшись непроизвольно и судорожно, ухватилась руками за забор, не отрывая безумных глаз от лица Нефедова. Наконец она увидела эту яростную толпу, со всех сторон облепившую раненого, поднятые и замахавшие над ним кулаки. На миг мелькнуло еще раз уж залитое кровью лицо, всклокоченные волосы. Потом все рухнуло, и оборвалось все его сердце. Как запутавшаяся в тенетах птица, она затрепетала и оторвала глаза от толпы. И вдруг клочок синего неба вместе с крышами хаты, сараев, надворных построек с золотым стогом соломы, с яблоневым садом сплошь в бледно-розовом цвету и с частью зеленейшего поля сдвинули со своих мест, и с шумом, и звоном, и грохотом понеслись и стали опрокидываться на нее, и она сама опрокинулась, закружилась и понеслась со всеми этими строениями, со стогом, и цветущими яблонями и зеленеющим полем в каком-то странном зыбучем вихре. Она увидела свои колени и ступни ног близко перед своими глазами на высоте лица. Как рыба, вытащенная из воды, девушка раза два со сверхсильной натурой глотнула воздух, но он не проникал ей в легкие. Она почувствовала, что задыхается и умирает. Еще раз, уже перед самыми ее глазами, мелькнула земля, зеленые, пыльные, раздавленные листочки притоптанной травы и старые сухие былинки, показавшиеся ей такими большими и значительными. Это ее удивляло. Мелькнувшие перед глазами полы одежды, сапоги, терпкий, резко бьющий в нос запах пыли и дегтя были последними ее ощущениями. Она в глубоком обмороке свалилась у забора. Около толпились люди, даже наступали на нее. Она ничего не чувствовала, и никто не замечал ее. Всем было не до того. Все до страсти и до самозабвения были поглощены тем, что происходило во дворе.